Глава 23. Главный редактор. Предсвященный диктатор анархо-демократической корпорации. Редакционная политика. Журналистика, как я уже не раз отмечал, профессия массовая. Журналистов в мире несколько десятков миллионов, если брать только Россию, сотни тысяч. Главных редакторов гораздо меньше. В России тысячи, в одной Москве несколько десятков, может быть, сотни-две. Но и в пору расцвета разных изданий читатели запоминают максимум 4-5 фамилий их главных редакторов. А 10 лет спустя забывают и их, если даже издание продолжает выходить. И лишь одно, два, максимум три имени живут в памяти общества дольше. Даже из времен такого бурного расцвета журналистики, которыми стали для русской прессы последние 15 лет 20 века и первые 10 21-го. Конечно, сегодня профессия главного редактора сильно девальвировалась, так как и она почти превратилась в массовую. Слишком много всякого рода СМИ возникло, слишком многие из них очень быстро умирают, слишком много изданий, похожих друг на друга. Но все-таки профессия главного редактора в принципе в идеале и в оптимуме продолжает оставаться уникальной, ибо он — ключевая фигура каждого СМИ и существует в единственном экземпляре. Первое. Зачем рассказ о главном редакторе тем, кто хочет быть просто хорошим или знаменитым журналистом? Вопрос наивный, но по молодости простительный тем, на кого в первую очередь рассчитана данная аудиокнига. И, следовательно, нужно на него ответить. Как я уже говорил, отдельно взятого журналиста не существует. Абсолютное большинство журналистов работают в тех и или иных конкретных СМИ, то есть хотя бы на время своего трудового контракта к ним привязаны. И, соответственно, именно эти СМИ являются той трибуной, с которой слова и мысли этих журналистов становятся известны аудитории, без которой журналистики как явления просто нет. Наконец, даже самые-самые свободные журналисты и так называемые фрилансеры, уровень свободы и свободолюбия которых сильно преувеличен, ибо, по сути-то, он не больше, чем у тех, кто состоит в штате редакции, не существуют как журналисты без публикаций. А публикация, да простится мне эта банальность, это то, что появилось на страницах или в эфире какого-либо средства массовой информации. Но у каждого СМИ есть главный редактор. И таким образом о нем и о специфике этой профессии нужно знать всем. И тем, кто собирается стать главным редактором, и тем, кого эта высота не манит, но кто будет работать в журналистике. Главного редактора, как гигантский валун на узкой тропинке, журналисту все равно не обойти. Даже если вы его и в глаза никогда не увидите. Второе. Несколько предварительных замечаний. Существуют национальные школы журналистики и русская одна из величайших, национальные традиции журналистики, юридические и организационные особенности системы СМИ в той или иной стране. Но закономерности функционирования СМИ как системы универсальной для всей человеческой цивилизации. Равно как универсальные законы закономерности функционирования самой журналистики как общественного феномена, явления и института. Вот почему все, что я расскажу дальше о главном редакторе и редакционной политике, относится как к российским, так и к любым зарубежным СМИ, как к частным, так и к государственным. Основными объектами моего внимания будут три субъекта. Первый — владелец СМИ. Второй — руководитель, главный редактор или генеральный директор СМИ. Третий — редакция или редакционный журналистский коллектив. Я буду употреблять термин «владелец», но нужно иметь в виду, что, во-первых, владельцем может быть и государственный орган или какое-то ведомство, и издательское, то есть специализирующееся в области медиабизнеса, или любая иная бизнес-корпорация, и отдельное частное лицо или группа таковых. От этого система взаимоотношений тех или того, кто владеет средством массовой информации и редакции во главе с ее первым лицом, принципиально не меняется. Посему я и буду использовать обобщенный и всеохватывающий термин «владелец», избегая более жесткого и неприятного для журналистов, по крайней мере, в русском языке, определения «хозяин». Наконец, я буду использовать термины «главный редактор» и «генеральный директор» как наименование руководителей СМИ. Но необходимо учитывать, что по сложившейся после 1991 года российской медиапрактике в печатных СМИ главным руководителем издания является тот, кто занимает пост главного редактора, а в электронных и прежде всего на телевидении — тот, кто является генеральным директором телеканала или производящей телекомпании. Иногда я буду делать соответствующие оговорки и уточнения, но в основном для обозначения руководителя СМИ буду пользоваться словосочетанием «главный редактор». Третье. Кто такой главный редактор? Это главный и первый журналист данного СМИ? Нет. Чаще всего это не так, ибо большинство главных редакторов вообще не пишут никаких материалов. Может быть, главный редактор — это главный и первый по значимости редактор данного СМИ? Вот это уже ближе к истине. Точнее всего, конечно, сравнение главного редактора издания, но и руководителя электронного СМИ тоже с главным режиссером, художественным руководителем драматического театра. Далеко не все спектакли художественный руководитель театра ставит сам, но зато его главный спектакль — театр в целом. И совершенно точно, что он, если до того был актером, сам не играет в большинстве спектаклей, как и главный редактор в журналистике редко пишет материалы в свое издание или не пишет вовсе, но состав труппы, журналистский состав редакции — одна из его главных забот. А внутри этого — умение выделить, загрузить работы и поддержать тех, кто обеспечивает успех театра изданию сегодня и обеспечит театру изданию процветание в будущем. Наконец, именно художественный руководитель определяет и формирует творческую платформу и творческую стратегию театра, причем либо вписывает ее в какую-то из уже сложившихся славных и плодотворных театральных традиций, либо, ломая эти традиции, создает что-то новое. Ну и, наконец, профессиональная рутина — налаживание постоянно длящегося творческого и производственного процесса выпуска спектаклей, купирование или микширование внутренних интриг, соперничество, сотрудничество с внешними конкурентами и прочь. Четвертое. Функции главного редактора. Собственно, сравнивая профессии главного режиссера, художественного руководителя театра и главного редактора СМИ, я их уже обозначил. Теперь же систематизирую. Итак, главный редактор. Первое. Определяет или формирует профессиональную политическую и творческую концепцию СМИ и реализует ее в виде редакционной политики. Второе. Создает редакционный коллектив, способный эту редакционную политику успешно проводить. Третье. Берет на себя всю полноту ответственности перед внешним миром, включая владельца средств массовой информации, аудиторию, внештатных авторов, конкурирующие медиа и весь медиарынок вообще, властные структуры, а также крупные или социально значимые общественные слои и группы, за всю деятельность СМИ, которым он руководит, и всех журналистов, которые в этом СМИ работают. Четвертое. В рамках этого последнего защищает всех сотрудников своего СМИ, но особенно журналистов, от какого-либо внешнего воздействия и влияния, причем даже в случае, если журналисты совершили ошибку или иным образом вызвали своими публикациями негативную реакцию власти, общества или отдельных, включая самых влиятельных лиц. Пятое. При этом в случае необходимости принимает бескомпромиссные решения о наказании провинившихся сотрудников, но не вынося эти решения на публичное за пределы редакции обозрения. Шестое. Следит за соблюдением журналистами норм профессиональной морали и принятых внутри данного СМИ корпоративных правил и традиций. Седьмое. Лично принимает решение об увольнении ключевых творческих сотрудников, если в этом возникла необходимость, а также сотрудников любого ранга, если они своими действиями или бездействием нанесли существенный урон реноме и авторитету средства массовой информации. Восьмое. Устанавливает формальную, штатное расписание, а часто и неформальную иерархию творческих сотрудников, в случае необходимости подчиняя самых талантливых, но и самых своевольных из них лично себе. Девятое. Отвечает перед аудиторией и обществом в целом за каждый выпуск своего СМИ, если даже будучи в отпуске или командировке, не имел никакого непосредственного отношения к его подготовке. Суммирую все сказанное. Главный редактор — это то же, что редактор вообще, но только отвечающий, даже не читая их за все тексты, а равно и действия всех своих сотрудников за концептуальную выдержанность издания, то есть за редакционную политику, а также еще и лицо, отвечающее за издание перед внешним миром, перед всеми противоборствующими в нем силами. Человек, имеющий свою тактику и стратегию ведения издания, его сохранение и развитие. И он не обязан посвящать во все нюансы этой тактики и стратегии всех своих сотрудников, всех редакторов, всех журналистов. Последняя констатация принципиально важна. Главный редактор, как человек, определяющий не только и не столько содержание каждого выпуска руководимого им СМИ, сколько оперативную и стратегическую линию данного медиа, в том числе и во взаимодействии с обществом в целом и властными институтами, включая их первых лиц этого общества, не только не может, но и не должен отчитываться и исповедоваться во всех мотивах своих действий перед творческим коллективом. Равно как и работающие в данном СМИ журналисты не имеют права требовать таких отчетов и исповедей и не могут даже рассчитывать на них. Здесь я описал, опять же, как предполагаю, противоречие многим журналистским хартиям и романтическим учебникам журналистики, во-первых, то, что должно быть, во-вторых, то, что и является настоящей, реальной практикой выполнения главным редактором своих профессиональных обязанностей. То есть правду, а не благие пожелания или утопические, то есть невыполнимые и никем и никогда не выполняющиеся фантазии. Пятое. Главный редактор и журналисты. Профессия главного редактора, как и режиссера в театре или в кинематографе, относится к числу тех, где конкретное имя часто значит больше, чем что-либо другое из того, что привлекает наемного работника, в нашем случае журналиста, при решении работать или не работать в данном СМИ, а часто и больше, чем все остальное вместе взятое. Журналист, выбирающий, где ему работать, если у него есть такая возможность, выбирает в конечном счете четыре вещи: зарплату, работу или должность, насколько они его удовлетворяют, издание и главного редактора. И каждое из этих четырех условий значимо, причем порой последнее даже больше, чем все остальные вместе взятые. Но невозможно сколь-либо долго, тем более плодотворно исполнять обязанности главного редактора, если лицо, занимающее этот пост, не пользуется авторитетом среди сотрудников редакции, каковая представляет собой одновременно и замкнутую, и в силу очевидных причин чрезвычайно открытую анархо-демократическую корпорацию со множеством сталкивающихся личных, а порой и политических интересов, амбиций, в том числе как справедливо, так и несправедливо неудовлетворенных, а следовательно и конфликтов, противоречий и даже интриг. Пятое. На чем зиждется авторитет главного редактора или правила главного редактора? Разумеется, я прекрасно понимаю, что все или почти все настоящие главные редакторы страдают неизбежной профессиональной болезнью — начальственной фанаберией. Каждый из них, если только он не прячется от широкой публики, сам любит давать советы и рекомендации, как нужно руководить любым средством массовой информации. Но я пишу не для них, хотя уверен, что многие из них — мои хорошие знакомые, а некоторые даже друзья со мной согласятся — а для их будущих подчиненных, меньшая часть которых лет через 10-20, а кое-кто и раньше, и сама возглавит редакции газет, журналов, информационных агентств, радиостанций, телеканалов и сетевых изданий. А потому я позволю себе проявить, но исключительно в педагогических дозах и целях, свою собственную профессиональную фанаберию, сформулировав 20 правил главного редактора. Первое. Каждый главный редактор — дилетант в сравнении с каждым отдельно взятым хорошим журналистом, а тем более с внештатным автором-специалистом. Кроме одного, как делать газету или журнал, главный редактор должен знать лучше других. Второе. Очень опасно, если журналисты почувствуют, главный не тянет в самой журналистике, не умеет писать, не может дать дельного совета, как переделать статью. Третье. Если главный редактор сам регулярно выступает на страницах своего издания, то он должен быть уверен, что его материалы не только не хуже материалов остальных журналистов этого СМИ, но лучше этих материалов или, по крайней мере, могут быть сделаны только им. Четвертое. Главный редактор, который ревнует журналистским успехам своих сотрудников, никогда не сделает хорошую газету или телеканал. Пятое. Заряженность на конкуренцию, страсть к лидерству, амбициозность — безусловно, необходимые качества главного редактора, который хочет добиться успеха для своего издания, а, следовательно, и для себя. Шестое. Главный редактор должен обладать, если не нюхом на эксклюзив, то хотя бы нюхом на людей, умеющих эксклюзив добывать. Седьмое. Главный редактор без новых и неожиданных для всех остальных сотрудников творческих идей, даже если он хороший организатор и администратор, никогда не будет ценим журналистами. Восьмое. Отвергая какие-то идеи, обоснованно или нет, своих сотрудников, главный редактор всегда должен помнить, что рано или поздно он может потерять этих сотрудников, которые уйдут со своими идеями, дурными, но, возможно, блестящими, в другое издание. Девятое. Главный редактор всегда должен иметь в виду то, что его лучших журналистов хотят переманить конкурирующие издания, и не исключено, что тайные переговоры об этом уже ведутся. Десятое. Если главный редактор является цензором в своем СМИ, то это плохой редактор. И лучший способ избавиться от такой роли, которую вам навязывают обстоятельства и подчиненные, это собственными текстами демонстрировать сотрудникам близкое к оптимальному сочетанию всех тех интересов, которые разрывают главного редактора на части в той же мере, что и журналистов издания, которым он руководит. 11. У главного редактора должно быть очень много друзей и знакомых, в том числе на самом верху, а также умение говорить с властью на равных. 12. Главный редактор должен помнить, что дружеская цензура является одним из самых опасных для его СМИ видов цензуры, а потому по возможности минимизировать ее влияние на себя. 13. Главный редактор — щит и меч своего СМИ и своих сотрудников. Самое ценное, что есть у главного редактора, это его издание, его собственное имя и его журналисты. Эти три ценности главный редактор должен защищать всегда и в любых обстоятельствах, в том числе и от владельцев СМИ, которым он руководит. Однако и наказывать провинившихся журналистов необходимо, но никогда публично, не вынося сам факт наказания за стены редакции, если только к этому не вынуждают чрезвычайные обстоятельства или обстоятельства непреодолимой силы, например, решение суда. Хочу обратить особое внимание на этот пункт. Его нельзя просто пробежать глазами и забыть. Ибо это слишком серьезно, и более многого другого способствует рождению, существованию и, если повезет, расцвету отношений максимального доверия между главным редактором и сотрудниками редакции. Данное правило и данную максиму можно сформулировать совсем уж весомо, грубо и зримо. Вне редакции главный редактор обязан хвалить, оправдывать и защищать своих журналистов. Внутри редакции он имеет полное право, если тому есть повод, ругать и наказывать их. 14. Главный редактор должен следить, чтобы двойная лояльность не только по отношению к конфликтующим с твоей страной государствам, но и, например, по отношению к другим СМИ, из которых пришел тот или иной журналист, не проявлялась откровенно, а лучше всего никак не сказывалась на содержании материалов. 15. Главный редактор не имеет права прощать. А. Предательство сотрудникам, даже выдающимся интересов издания, в частности, тайную параллельную работу на другой СМИ. Б. Намеренный, неважно чем вызванный, срыв выхода в свет выпуска издания. В. Публичные жалобы, особенно на страницах или в эфире других СМИ, на свое издание или на свою редакцию. 16. Заявление об увольнении по собственному желанию, поданное творческими сотрудниками редакции, главный редактор должен подписывать прямо в момент их появления на его столе, даже если это заявление от одного из лучших журналистов. По двум причинам. Во-первых, подавая такое заявление, журналист создает проблему для главного редактора, а очень часто просто шантажирует его своим возможным уходом и надеется или даже уверен, что главный начнет уговаривать его остаться. А когда вы это заявление подписываете, то увольнение становится проблемой для самого журналиста. Во-вторых, если у кого-то появилась мысль уйти из редакции в другой СМИ, то она его уже не оставит и рано или поздно осуществится. Но тогда лучше раньше, чем позже. И пусть журналист понимает, что таких, как он, много, а издание, которое он хочет покинуть, одно. В любом случае, худшее, что может быть, это когда подчиненные начинают шантажировать начальника. 17. Главный редактор должен руководствоваться давно уже известным в журналистике правилом. Каждый выпуск издания должен делаться как последний, то есть так, что, будь издание после этого выпуска закроется, у аудитории осталась бы память о почившем в БОЗе СМИ как о чем-то выдающемся. 18. Главный редактор не должен заставлять других писать то, чего они не думают, и не писать то, что думают, ибо из этого все равно ничего хорошего не получится. 19. Интересную статью нужно ставить в номер, ничего не вычеркивая, тем более не вписывая, а неинтересную, не тратя на нее время, просто выбросить в корзину. Напомню здесь эту золотую максиму рядового редактора, ибо в оптимуме главный редактор, как я уже отмечал, это лучший, уж точно не худший из всех редакторов данного СМИ, а потому должен отличаться умением работать не только со знанием того, что не знают другие, не только с умением делать так, как не умеют другие, но и наиболее рационально и эффективно, то есть с минимальными потерями времени и сил. 20. Таким образом, главный редактор должен быть диктатором, но, конечно, просвещенным, отходчивым и незлопамятным. Надеюсь, излишне напоминать, но я все-таки это сделаю, что данные правила универсальны, то есть распространяются на руководство всеми СМИ, как в России, так и в других странах, как самыми крупными, так и крохотными, как печатными, так и электронными, как классическими, так и сетевыми, как качественными, так и бульварными. 6. Немного о собственном опыте. В данном издании я опустил много примеров из моей журналистской и редакторской практики, которые содержатся в более полных изданиях моего учебника «Как стать знаменитым журналистом». Однако в этой главе, чтобы рассказ о специфике работы главного редактора не показался слишком сухим и назидательным, все-таки приведу в качестве иллюстрации несколько примеров из собственного опыта. Отталкиваясь от того, что написано мною о свободе печати, а именно в параграфе, посвященном дружеской цензуре, хочу отметить, что дружеские связи чаще используются не для блокировки неугодных материалов, а для размещения желаемых. Именно с этой целью данный неформальный механизм активнее всего использовался всегда и используется сейчас. И вот здесь нужно беречься. Одно дело проявить лояльность, дружескую или иными причинами обусловленную какому-то человеку, и совсем другое — позволить использовать себя и СМИ, которым ты руководишь, для очернения кого-либо, в том числе и врагов или конкурентов того, с кем ты дружишь, или от кого так или иначе зависишь. Ко мне в бытность мою главным редактором независимой газеты и московских новостей, с просьбами, которые так или иначе можно охарактеризовать как дружескую цензуру, обращались десятки раз люди, с которыми у меня сложились очень хорошие отношения. Начиная от премьер-министров и вплоть до ключевых заместителей министров, губернаторов, не говоря уже о просто крупных политиках без должностей и так называемых олигархов. Прямых же запретов печатать что-либо или угроз я в своей практике почти не встречал. Была пара таких случаев, о которых я помню и когда-нибудь расскажу. Кроме, разумеется, запрета независимой газеты в ряду других демократических изданий 19 августа 1991 года, цензурного казуса 5-6 октября 1993 года, когда НГ была вынуждена выходить с белыми пятнами вместо материалов, снятых цензурой, восстановленной Кремлем на несколько дней, и двух самых эффективных сегодня форм цензуры — цензуры финансовой и цензуры угрозы лишиться работы или должности. Обе эти формы я испытывал на себе. Когда возглавлял независимую газету, к финансированию изданий которой с осени 1995 года подключился господин Березовский. Последние годы нашей совместной работы, его недовольство тем, что я поддерживал в целом политику Владимира Путина, сначала выражалось в том, что деньги на издание газеты приходили со все большими и большими перебоями и не в нужном объеме. Поскольку своей линии я не изменил, господин Березовский сначала просто прекратил финансирование, а затем и отстранил независимую газету от меня, а меня от нее. Но это долгая история, которую, если ее рассказывать, нужно излагать подробно. Да и, скажем так, не то что исключительное, но все-таки не рутинное. А я хочу привести здесь примеры из, так сказать, повседневной практики главного редактора. В любой газете, а тем более в любом еженедельнике, идет постоянная борьба между пишущими и снимающими. Пишущие журналисты считают, что три лишних абзаца их текста важнее, чем еще одна фотография. Фотокорреспонденты и художник издания, естественно, имеют противоположное мнение. Тексты никто не читает, а фотографии смотрят все, поэтому их нужно как можно больше, а любой текст всегда можно сократить. Хуже от этого никому, кроме автора текста, не будет. Обычно арбитром в таких спорах является ответственный секретарь редакции или заместитель главного редактора, курирующий выпуск данного номера. Но иногда их авторитета не хватает. И тогда решение приходится принимать главному редактору. Я очень часто сталкивался с такой коллизией. И как поступал? Я приглашал к себе обе стороны с альтернативными вариантами макетов соответствующих полос. Выслушивал и, как правило, понимал, что компромисс между спорящими невозможен. Пишущий журналист утверждал, что больше ни одного абзаца выбросить из его материала невозможно. Фотокорреспондент заявлял, что газета и так печатает мало снимков, что если изъять эту фотографию, то выйдет не фотоочерк, а какой-то огрызок. Да и вообще, пусть пишущие ездят в командировки без фотокоров или снимают сами. Спокойно выслушав эти тирады, часто оснащенные криками, оскорбительными эпитетами, нецензурной бранью, я просил всех оставить меня одного. И далее в течение 10-15 минут сам отбирал и раскладывал фотографии и намечал, какие куски текста можно достаточно безболезненно вычеркнуть. При этом исходил из одного. Материал, в целом, то есть и текст, и фотографии, должен интересно смотреться на полосе. Затем приглашал спорщиков к себе, показывал, как я в черне смакетировал материал и приказывал сделать соответствующий макет уже профессионально. Фотокорреспонденту при этом говорил, нахваливая его фотографии, что выбрал наилучший из них. Пишущему журналисту напоминал, что при таких фотографиях его текст, даже в несколько сокращенном виде, прочтет гораздо больше читателей. Да и вообще материал настолько хорош, что давайте, это уже ответственному секретарю, начнем его на первой полосе. И все. Конфликт был исчерпан. Все уходили довольными. По крайней мере, делая вид, что они довольны. Очень часто мне приходилось переписывать за другими текстовки к фотографиям. Как правило, в редакции вообще мало людей, которые умеют это делать хорошо. Сами фотокорреспонденты совсем не умеют. А пишущие еще и не любят, особенно если фотографий много. И вот если мне 3 раза подряд приносили текстовки, среди которых под фотографией, например, заката каждый раз значилось либо закат, либо на закате, либо закат в деревне, я выгонял из кабинета их авторов и минут за 20 сам сочинял текстовки ко всем фотографиям, если даже их было 10-12. И хорошие текстовки. Точно лучше тех, что пытались всучить мне и читателям авторы текста и фотографий. Между прочим, очень хорошие журналисты. Впрочем, рутина рутиной, но и чрезвычайных ситуаций в жизни любого СМИ случается более чем достаточно. Когда в 1992 году Владимир Гусинский задумал издавать газету «Сегодня», он мне так и сказал тогда «лучше, чем твоя», его люди стали переманивать журналистов из моей независимой. При этом они не стеснялись в посулах, обещали полную свободу, а главное — зарплаты в несколько раз больше, чем у Третьякова. Операция была сверхагрессивной. Телефонный обзвон журналистов независимой, как мне сообщали, шел непрерывный. И, надо признать, успешный. Бывали дни, что я приезжал на работу, а у меня на столе лежала пачка заявлений об уходе по собственному желанию, причем с завтрашнего дня от целого отдела. Так, помню, точно было с международным отделом, с отделом культуры, по-моему, и с отделом политики. Я знал, что не все из тех, кто подал заявление, хотят уходить из независимой. Некоторые поступали так за компанию или под влиянием искусно разожженного в них честолюбия. Но я сразу же ставил на всех заявлениях резолюцию, в приказ. И только после этого погружался в раздумья. Где мне взять новых сотрудников, причем в кратчайшие сроки, ибо газета не должна прерывать свой выход ни на день. И получалось. Мне и газете удалось выстоять в той агрессии. Выход независимый ни разу не был сорван, а уже через неделю вместо уволившихся сотрудников того или иного отдела в этом отделе работали новые сотрудники. А чем же я заполнял соответствующие полосы в промежутке? Конечно, статьями внештатных авторов. Запас таких материалов в моем редакторском портфеле всегда был солидным. Не специально на этот случай, а просто потому, что я всегда считал, что большой корпус авторитетных, острых, бескомпромиссных, в отличие, кстати, от многих журналистов внештатных авторов, это и золотой фонд, и стратегический запас издания. Кстати, в 2001 году газета «Сегодня» прекратила свое существование, а независимая, пусть и не под моим руководством, но фактически по модели, которая была разработана мною, выходит до сих пор. Ну и, наконец, еще один пример оперативного маневра, который всегда в трудной ситуации должен уметь сделать главный редактор, ибо больше некому. Самым трудным в истории независимой газеты под моим руководством был 1995 год. В конце мая из-за финансовых трудностей я вынужден был приостановить выпуск газеты, но дело к тому шло еще с конца 1994-го. Разумеется, сотрудники редакции это чувствовали, и настроение их ухудшалось от недели к неделе. Месяц за месяцем мне удавалось оттягивать роковое решение, но ведь нужно было и работать, не снижая качество издания. А в условиях тотального пессимизма, царившего в редакции, это было очень трудно. И тогда я решил начать выпуск первого еженедельного приложения КНГ, независимого военного обозрения, НВО. Этого никто не ожидал, а когда я объявил о своем решении, мало кто в это поверил. Тем не менее, весной 1995-го вышел первый номер НВО, что на тот момент сильно изменило настроение в редакции. Спустя 2 месяца выпуск «Независимый» мне все-таки пришлось приостановить. Возобновился он лишь в октябре. Тогда же вышел и второй номер НВО, а потом появились одно за другим другие многочисленные приложения КНГ, в большинстве своем выходящие и до сих пор. А «Независимое» и «Военное обозрение» при мне считалось лучшим в России изданием по военной и вооруженческой тематике. В свое время я посвящу отдельную книгу истории независимой газеты, а сейчас из сказанного, думаю, достаточно для того, чтобы на моем собственном опыте, а я его, естественно, знаю лучше, чем опыт других, проиллюстрировать некоторые из сформулированных выше 20 правил главного редактора. 8. Сказать, что главный редактор определяет, иногда прямо ее формулируя, редакционную политику и следит за ее повседневной реализацией, значит сказать банальность. Между тем, при всей очевидности того, что такое редакционная политика, все-таки стоит дать ей определение. И тогда станет ясно, насколько сложно или, напротив, легко заниматься формированием и руководить воплощением в жизнь этой политики. Редакционная политика есть сумма гласных и негласных установок, которыми руководствуется творческий коллектив редакции при подготовке любого из выпусков своего средства массовой информации. При этом основные параметры редакционной политики очерчиваются, а порой и огораживаются границами, выходить за которые журналисты данного СМИ права не имеют, но внутри которых у них есть возможность действовать так, как они считают нужным, то есть так называемая творческая свобода. Что это за границы? Первое. Ментальные. Идейные и психологические границы, очерчивающие разрешенные для поддержки и пропаганды журналистами редакции площади на всем поле идеологических концепций, бытующих в данном обществе или в данной стране. Второе. Политические, вплоть до партийных, но не обязательно в формально-юридическом плане границы, определяющие симпатии к одним политическим авторам, иностранным государствам, партиям, крупным политикам, активным общественным группам и движениям и прочь данной страны, данного общества и антипатии к другим. Третье. Моральные границы, либо совпадающие с доминирующей общественной моралью, либо выходящие за ее пределы, либо даже полностью отрицающие эту мораль или всякую мораль вообще. Четвертое. Видовые границы, позиционирующие данные средства массовой информации на шкале СМИ интеллектуальное, качественное, массовое, бульварное, маргинальное. Пятое. Формально-типологические границы. Общественно-политическое СМИ, тематическое, нишевое, применительно к телеканалам, развлекательное, иллюстрированное, сатирическое, молодежное и так далее. Шестое. Традиции национальной школы журналистики, если таковая есть, и традиции конкретного СМИ, особенно если оно имеет давнюю историю. Седьмое. Заданные желаемые конкурентные преимущества по отношению к СМИ схожего вида и типа, работающих на ту же аудиторию и прочь. Восьмое. Пределы вседозволенности. Проще говоря, допустимые уровни использования не только правды, но и умолчания, обмана и лжи в материалах данного СМИ, а также незаконных или общественно порицаемых методов получения информации. Публично, а тем более официально, в виде документов, уставов и служебных инструкций, эти пределы не декларируются. Более того, в редакционных документах они чаще всего минимизируются или даже вовсе запрещаются, но очень быстро усваиваются новыми сотрудниками редакции на основе опыта старших коллег, да и просто редакционной атмосферы и текущей практики. Можно еще сказать, что это заданные императивы работы, особенно с политической проблематикой в рамках либо объективности, либо объективизма, внешней объективности, либо пропаганды, либо даже черной пропаганды. Девятое. Пределы внешней конфликтности. Готовности идти на скандалы, вступать в полемику и в конфликты с другими СМИ, как непосредственными конкурентами, так и любыми иными. Десятое. Пределы профессиональной и творческой свободы журналистов внутри всех остальных границ, очерчивающих, огораживающих редакционную политику данного СМИ. Не думаю, что мне нужно давать пояснения по каждой составляющей редакционной политики. С одной стороны, это потребует много места, с другой, в свете всего того, о чем я уже рассказал, каждый слушатель моей аудиокниги, как представляется, вполне способен сам расшифровать любую из кратко обозначенных выше границ редакционной политики. Но для иллюстрации приведу некоторые из самых, казалось бы, экстравагантных, но уж точно одни из самых откровенных деклараций того, что бы я назвал сущностным и профессиональным кредо соответствующих изданий. Вот как, например, описывал кредо, то есть редакционную политику, выраженную в сжатом виде, своего интернет-издания главный редактор лента.ру Алексей Гориславский. «В моем понимании лента.ру — это прежде всего критические новости. Мы для себя придумали такую формулу — новости как диагноз, и исходим из гипотезы, что мир сошел с ума, каждый в этом мире делает это по-своему, и невозможно воспринимать серьезно то, что происходит. Поэтому отражаем реальность, но ставим акцент на тех, кто сходит с ума в той или иной степени». Из интервью газете «Известия» 21 ноября 2014 года. А вот еще более лаконичное — девиз журнала «Афиша» — «Будет так, как мы написали». Нравятся ли кому-то такие откровения или нет — вопрос отдельный. Но в том, что они раскрывают, если не всю редакционную политику данных изданий, то как минимум ее главный нерв — сомнений нет. Конечно, руководители более известных, авторитетных, влиятельных и мощных СМИ, характеризуя свою редакционную политику, не поднимаются или не опускаются до таких откровений и оперируют, как правило, более благообразными и запутанными формулировками, но профессиональному эксперту или профессиональному журналисту и так все хорошо известно о реальной профессиональной линии этих средств массовой информации, если даже все установки и детали редакционной политики скрываются от посторонних глаз и ушей. Девятое. Оптимальная модель редакционной политики. Мне нет нужды конструировать эту модель специально для данной аудиокниги. Однажды в конце 1990 года я уже описал эту модель в своей статье для первого номера независимой газеты. Не все, что заявлено в этой статье, удалось до конца воплотить в жизнь. Не все, но, утверждаю это ответственно, максимум возможного. Далее предлагаю просто познакомиться с текстом той статьи, написанной и опубликованной 35 лет назад, когда новая русская журналистика только-только зарождалась. Многие или сегодня, много лет спустя, следуют тому, что тогда, в самом начале, мы в независимой газете пытались сделать. И точно до начала лета 2001 года, то есть во времена моего руководства независимой, делали. Независимость — наш путь журналистики. Назвав нашу газету «Независимая», мы вступили на банальный по нынешним временам путь. Вступили не первыми. Но наши амбиции не ограничиваются тем только, чтобы вписать это слово на первую полосу. Мы всерьез собираемся пройти путь независимости до конца, то есть до того предела, где независимость из цели превращается в привычку, в неотъемлемое качество профессии, в стиль жизни. Уже много раз, произнося название «Независимая газета», я выслушивал очень правильные рассуждения на тему «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». Мне напоминали об учредителе, о рекламодателях, о давлении демократов, которые еще сильнее, чем давление консерваторов. Со всем этим и со многим другим, что еще можно помянуть, обсуждая проблему нашей всеобщей зависимости в этой жизни, я раз и навсегда соглашаюсь. Но все-таки есть у меня и одно маленькое возражение. Все люди одинаковы в своей зависимости от внешних обстоятельств жизни, но все-таки есть такие, о которых мы говорим. Независимый человек, независимый ум, независимый характер. И это не означает, что данный человек не зависит от своего настроения или, к примеру, мнений своей жены. Вполне зависим он и от источника дохода, от законов, от правил уличного движения и от сотен других обстоятельств. Но все же есть в нем нечто такое, что выделяет его из общего ряда, из ряда рутинных привычек и условностей, из традиционных мнений и оценок. Вот это нечто и есть наша программа в журналистике, и она вполне конкретна. До сих пор, к сожалению, мы не имеем в Советском Союзе ни одной общенациональной газеты, которая бы давала всю, вполне полную, без всяких изъятий тех или иных событий или фигур, информацию о том, что происходит в нашей собственной стране. Почему этого не делают другие газеты? В силу партийной своей принадлежности, привязанности к государственным структурам, традициям своей журналистской школы или по каким-либо другим причинам — вопрос отдельный. НГ должна это делать. Она должна давать своим читателям максимально полную в силу наших возможностей информацию обо всем, что происходит там, где мы живем. Это наша обязанность перед читателями. Это и неизбежность для нашей газеты как коммерческого предприятия. Мы хотим, чтобы нас читали, а для того покупали. Покупать же нас будут, предпочитая другим изданиям, только в том случае, если мы будем давать информацию, которую читатель не находит в иных местах. Для нас не будет вопроса, а можно ли, а нужно ли, а стоит ли давать информацию о том или ином событии. А вдруг эта информация возбудит какие-либо кривотолки в обществе, будет не так понята, вызовет нездоровую реакцию. Журналисты для того и существуют в обществе, чтобы собирать информацию и доносить ее до аудитории. В этом суть профессии, за это им платят деньги. И журналисты НГ собираются честно отрабатывать то, что будут получать. Вторая задача журналистики — комментирование случившегося. Казалось бы, здесь уже трудно найти что-либо новое. Все точки зрения отражены на страницах советских изданий, все мнения присутствуют. Это, конечно, так, но с одним существенным уточнением. Для того, чтобы узнать о разных точках зрения на одно и то же событие, нужно прочесть разные газеты. НГ собирается давать на своих страницах разные мнения по одному поводу не в виде специальной рубрики, не как исключение, а как правило, то есть постоянно. У читателей нет времени, а в последнее время и денег, чтобы, купив полтора десятка изданий, выискивать на их страницах позиции противоборствующих или просто спорящих сторон. Они имеют право следить за ходом больших и малых дискуссий в обществе через ту, может быть, единственную газету, которую приобрели сегодня. НГ должна стать такой газетой. Многие новые издания, возникшие в последнее время, печатают на своих полосах маленькую ремарку. Редакция отмечает, что мнения авторов статей могут не совпадать с мнением редакции. В НГ не может быть напечатано таких слов. Хотя бы потому, что сама редакция не может иметь единого мнения всякий раз и по всякому поводу. Газета обязана, и НГ постарается это делать, приводить в первую очередь мнение очевидцев и специалистов, но отнюдь не должна, кроме исключительных случаев, заявлять о каком-то своем едином общередакционном мнении. Возникает вопрос. А как же тогда читатель сможет определить общее направление газеты, ее позицию в процессе нынешней политической и общественной борьбы в СССР? Ответ очевиден. Отражая все мнения, мы субъективно с неизбежностью будем склоняться на чью-то сторону. От этого нельзя зарекаться, и мы не зарекаемся, ибо все равно не получится. Но мы надеемся, что симпатии и антипатии редакции, если и когда они будут проявляться, не будут восприниматься читателями как навязывание им позиций. Независимость НГ будет проявляться и в том, что мы постараемся максимально сократить разрыв между информацией о событии и комментарием к этой информации. Ни для кого не является тайной, что до сих пор большинство традиционных газет и еженедельников в той или иной степени вынуждены или привыкли учитывать резоны высшей политической власти при комментировании особо деликатных фактов. По молодости мы избавлены от традиции такого рода, а по программе газеты не видим нужды в том, чтобы предпочитать руководящую точку зрения какой-либо иной. Для составления собственного мнения о случившемся не обязательно знать, что думает на сей счет президент или премьер-министр. Важно другое. Постараться не ошибиться, а утешение, что журналист ошибся вслед за главой государства, может оправдать его лишь в глазах этого главы, но не читателей и своих собственных. Если случилось интересное, тем более необычное событие, профессиональный долг журналиста — хотя бы кратко его прокомментировать. И отнюдь не столько для того, чтобы самовыразиться, но в первую очередь для того, чтобы вписать это событие в общий контекст жизни страны, политики тех или иных партий и тому подобное. Когда мы пренебрегаем этой профессиональной обязанностью, то попадаем в комические ситуации. Всем памятны 3 недели почти абсолютного молчания центральной советской прессы после появления весной 1988 года статьи Нины Андреевой в «Советской России». Тогда это еще хотя бы можно было оправдать пробудившимся инстинктом самосохранения в неоднозначной политической ситуации. Но чем можно оправдать несколько дней молчания в центральной советской прессе осенью этого года после появления 25-миллионным тиражом статьи Александра Солженицына «Как нам обустроить Россию»? Я объясняю это двумя причинами. Одна группа газет молчала, потому что не знала, как оценит эту статью Михаил Горбачев. И надо признать, он проявил себя гуманистом, промедлив с обнародованием этой оценки всего 4 дня. Другая — потому что не решалось сказать критическое слово о статье человека, чье имя является символом борьбы с советским тоталитаризмом. Ни тот, ни другой резон не должен существовать для НГ. Если бы независимая газета в момент публикации статьи Александра Солженицына уже издавалась, ее читатель на следующее же утро нашел бы на наших страницах комментарий к заметкам писателя. Независимость только от официальной власти — это не независимость, а всего лишь оппозиционность. Настоящая независимость независима и от оппозиции. Большинство из возникающих ныне новых газет и еженедельников сразу же встает на ту или иную партийную позицию. С достаточной степенью точности можно разделить всю нынешнюю советскую прессу на 3 группы — прогорбачевскую, проельцинскую и антигорбачевско-антиельцинскую. Актуально и еще одно деление — прокоммунистическая пресса и антикоммунистическая. Независимая газета не будет примыкать ни к какому из 5 перечисленных лагерей. Уставом НГ в редакции запрещена деятельность организации каких-либо политических партий, но каждый сотрудник газеты может быть членом любой демократической партии. Это его личное дело. Итак, наша независимость в стремлении объективно и полно информировать читателей, оперативно комментировать события, нуждающиеся в комментариях, и отражать на своих страницах не узкую или широкую партийную точку зрения той или иной группы, а по возможности все существующие в обществе точки зрения без искажений, но с правом для авторов НГ иметь собственный взгляд на происходящее и высказывать этот взгляд. Эта наша программа банально проста и удивительно неоригинальна. Поражает лишь одно. Почему-то никто еще в советской журналистике не пожелал ее реализовать. Мы постараемся. Виталий Третьяков. Независимая газета, 21 декабря 1990 года. Сверх того, что провозглашено в этой статье, в формировании и проведении редакционной политики, я руководствовался теми правилами главного редактора, которые изложил выше. Со скидкой, естественно, на те реальные обстоятельства, которые всегда заужают желаемое до пределов возможного. Но и возможное у всех разное. У одних совсем крохотное, у других же такое, что коллеги завидуют. 10. Главный редактор и владельцы СМИ. Правилом, с редкими исключениями, является то, что главный редактор по отношению к владельцу средства массовой информации является таким же наемным работником, как журналисты и большинство других сотрудников этого СМИ по отношению к нему самому. Конечно, различия в статусах главного редактора и его подчиненных как наемных работников существенны. Перечислю основные из них. Первое. Как я уже отмечал, главный редактор очень влиятельного и мощного общенационального СМИ, как и владелец этого СМИ, фактически входит в правящий класс страны, тогда как все остальные сотрудники редакции, кроме самых известных и высокооплачиваемых журналистов, но таких единицы, в класс управляемых. В этом плане классовые интересы главного редактора и сотрудников его редакции расходятся иногда очень сильно. Второе. При этом, конечно, профессиональные интересы, кроме карьерных главного редактора и остальных сотрудников редакции, в основном совпадают. Третье. Особый статус главного редактора закрепляется тем, что его контракт с владельцем СМИ является эксклюзивным и чаще всего конфиденциальным. В частности, абсолютно эксклюзивной является зарплата главного редактора. Контракты же всех остальных сотрудников стандартны и единообразны, так же, как и их должностные оклады. Четвертое. В контракте главного редактора могут, и чаще всего это так и бывает, оговариваться особые условия работы, сформулированные в ходе переговоров между владельцем СМИ и кандидатом на пост главного редактора, причем условия, не совпадающие с содержанием контрактов, заключенных с главными редакторами в других СМИ, в том числе и схожего типа. И эти особые условия, как правило, касаются не только материального содержания, зарплаты, служебный транспорт, медицинское обслуживание, командировочные премии, бонусы, отступное при увольнении по той или иной причине и прочь, но и определенные составляющие редакционной политики, которую обязан проводить главный редактор. Ничего подобного чаще всего не содержится в контрактах остальных сотрудников, которые просто обязаны, согласно стандартным формулировкам, придерживаться правил работы в редакции. Пятое. Главный редактор, как лицо, представляющее данные СМИ официально и публично, часто имеет возможность вступать в постоянные контакты очень высокого, а иногда и самого высокого уровня, которые могут быть недоступны некоторым из владельцев, а иногда и всем владельцам данного СМИ. Например, в России еще со времен Бориса Ельцина сложилась традиция встреч при Владимире Путине, ставших регулярными, как правило, раз в год, президента и главы правительства с главными редакторами ведущих СМИ страны. В этот круг в настоящее время входит от 15 до максимум 25 главных редакторов печатных и генеральных директоров электронных средств массовой информации. Понятно, что это большая привилегия и одновременно возможность руководителей соответствующих СМИ в некоторых вопросах действовать через голову своих владельцев, в обход их или, напротив, аккуратно отстаивать интересы своих владельцев на высшем уровне. Шестое. Наконец, иногда, но в последние годы все меньше и меньше, особенно в печатных СМИ, в глазах не только широкой публики, но и политического и правящего классов образ того или иного средства массовой информации фактически ассоциируется с именем соответствующего главного редактора. То есть владелец или владельцы такого СМИ сами попадают в определенную зависимость от того, кто номинально является их наемным работником. Но в любом случае, при всей этой специфике, главный редактор, генеральный директор в электронных СМИ, обязан юридически или фактически выполнять все распоряжения владельца СМИ, что может создавать и часто создает определенные коллизии и даже конфликты. Что реально стремится контролировать и корректировать владелец СМИ, имея в виду то, что я обозначил как редакционную политику, за проведение которой по закону и по сути вроде бы полностью и исключительно отвечает главный редактор, в чью деятельность в этом плане владелец не имеет права вмешиваться. Из перечисленных выше основных функций главного редактора и, соответственно, основных сфер его ответственности, владельца, если, конечно, у него нет привычек вмешиваться во все, что иногда встречается, интересует только три позиции. Первая — ментальная, идейно-психологическая, вторая — политическая, и третья — пределы внешней конфликтности, все-таки СМИ не должно постоянно ссорить владельца с его друзьями или сильными мира сего. По первой и второй позиции у владельца и главного редактора должно быть практически полное совпадение взглядов, иначе их сотрудничество просто невозможно. Сложнее с внешней конфликтностью. С одной стороны, владельцу такие конфликты не нужны. С другой же — опытный и профессионально подкованный главный редактор всегда объяснит владельцу, что в конечном счете скандалы повышают известность средства массовой информации, а агрессивность — его авторитет. Этого СМИ начинают бояться. Правда, есть еще один и очень неприятный для любого главного редактора аспект вмешательства владельца в редакционную политику. Это просьбы, не такие уж и редкие, хотя и не слишком частые, взять на работу какого-нибудь конкретного человека. Хорошо еще, если это касается сыновей и дочек близких владельцу или просто влиятельных лиц. Но иногда речь идет о вполне зрелых журналистах, которых владелец по каким-то причинам навязывает редактору, либо, напротив, не позволяет уволить, хотя тот, как руководитель данного СМИ, просто не считает возможным пребывание данного журналиста в редакции. В любом случае, близкие отношения кого-либо из сотрудников редакции, особенно журналистов с владельцем СМИ, это очень неприятная для главного редактора коллизия, к тому же, как правило, чреватая опасными для него последствиями. Каждый третий, если не каждый второй из таких людей, как показывает мой, но уверен, что не только мой опыт, рано или поздно, иногда и непреднамеренно, способен поссорить владельца СМИ и главного редактора или, по меньшей мере, вызвать недоверие первого ко второму. Тем более, что нужно исходить из того, что владелец СМИ никогда не может до конца доверять лояльности как человеческой, так и политической и профессиональной главного редактора. И не доверяет. Поэтому существует никогда публично не афишируемый и, насколько я знаю, до меня ни в каких учебниках журналистики не описываемый механизм фактически повседневного контроля владельца за главным редактором. Этот механизм состоит из пяти главных элементов. Первый. Подписанный между владельцем и главным редактором контракт, в котором могут содержаться весьма жесткие ограничители, о чем никогда не станет известно не только широкой публике, но и журналистам редакции, ибо сам главный редактор не заинтересован в том, чтобы о них узнали. Однако в контракте всего не предусмотришь, а кое-что и невозможно вписать, ибо это запрещено законом. На сей случай существуют другие элементы контроля владельца за профессиональной деятельностью СМИ и конкретно его главного редактора. Второй. Это генеральный директор компании, от лица которой данные СМИ издаются или осуществляет вещание. Генеральный директор, то есть распорядитель всего имущества и всех финансовых средств СМИ, это всегда человек-владельца. И именно он и его аппарат осуществляют полный финансовый контроль за деятельностью редакции. Значит, в руках генерального директора находится финансовый рычаг влияния на главного редактора, редакцию и редакционную политику. А в условиях рыночной экономики финансовый рычаг — одно из самых мощных средств давления на кого угодно. Даже до самого непонятливого или прикидывающегося таковым главного редактора недовольство владельца легко доводится путем, например, недельной задержки зарплаты или приобретением для него авиабилетов не привычного бизнес-класса, а эконом-класса. Третий. Заместитель главного редактора, назначаемый таковым по просьбе или по рекомендации, которую невозможно проигнорировать владельца издания. Таковые есть практически во всех известных мне крупных СМИ, что государственных, что принадлежащих отдельным частным лицам или корпораций. Понятно, что именно этот человек блюдет интересы владельца и информирует его обо всем, что владельца может интересовать. Интересуют его не цены на кофе в редакционном буфете. И об этом, как правило, все редакции знают, так как чаще всего лицо, занимающее данную позицию, во-первых, работает меньше, а часто и хуже других заместителей, а во-вторых, не очень-то скрывает, зачем оно в редакции появилось. Четвертый. Но заместитель главного редактора — это редакционная номенклатура. Он не может контролировать все, что происходит в редакции, особенно среди основной массы журналистов, часть которых, естественно, старается минимизировать всякие контакты с ним. Но и в этой среде владельцу необходимо иметь свои глаза и уши. И они так или иначе находятся среди рядовых сотрудников, включая журналистов редакции. Иногда двое-трое таких. Если называть вещи своими именами, эти люди фактически являются шпионами владельца в редакционном коллективе. И, уверяю вас, такие люди всегда в любом журналистском коллективе присутствуют. Пятый. Наконец, время от времени владелец СМИ обращается непосредственно к главному редактору с разными просьбами. Иногда почти невинными, иногда с кадровыми пристроить или не обижать какого-то журналиста, а иногда и серьезными. Например, опубликовать какую-нибудь сомнительного происхождения статью или подготовить разоблачительный материал, направленный против кого-нибудь или против чего-нибудь. Естественно, что, строго говоря, главный редактор может все эти просьбы проигнорировать, разумно аргументируя свой отказ. Но этим он будет демонстрировать, и чем дальше, тем больше, свою неполную лояльность владельцу СМИ. Что за этим рано или поздно может последовать, и, как правило, следует, догадаться нетрудно. Механизм контроля владельца СМИ за главным редактором, а следовательно, и за редакционной политикой и редакционным коллективом, может быть предельно минимизирован. Но лишь в том случае, если сам главный редактор является главным и единственным агентом владельца в данной редакции. Так или иначе, но существование описанного мною механизма, реального, отнюдь не придуманного, позволяет владельцам СМИ императивно навязывать главным редакторам проведение той или иной не столько профессиональной, сколько политической линии. Все об этом. Я и так рассказал гораздо больше, нежели по этому поводу пишут другие правильные учебники журналистики и сообщают в своих публичных выступлениях журналисты и руководители известных средств массовой информации. Но в свете сказанного и рассказанного я должен сформулировать очередную максиму журналистики. Первая принципиальная задача каждого главного редактора — минимизировать, а в идеале свести на нет влияние владельца СМИ на редакционную политику, то есть и на самостоятельность самого главного редактора. 11. Главный редактор и журналистский коллектив. Не только в связи с тем, о чем я рассказал в предыдущем параграфе, но и в связи с этим тоже нужно сформулировать и вторую принципиальную задачу главного редактора. Главному редактору необходимо максимизировать свое влияние на журналистский коллектив, а в идеале — создать идейно-политически и профессионально сплоченную редакционную команду, искренне считающую данного главного редактора своим настоящим и заслуженным лидером, не помышляющую о его замене и готовую защищать его в случае конфликта с владельцами СМИ или с любыми другими внешними по отношению к редакции силами. Одним главным редакторам удается решить эту задачу, другим нет. Одним удается решить ее на непродолжительное время, другим — надолго. В любом случае, треугольник владелец СМИ, главный редактор, редакционный коллектив по самой природе своей является конфликтогенным, а способы минимизации соответствующих конфликтов или полного снятия их лучше всего описываются старой формулой. «Слуга царю, отец солдатам». Более детально на этом можно было бы останавливаться в учебнике для главных редакторов, но написание такого пока в мои планы не входит.